Глава первая. Сандерс получает задание. Сделав очередной шаг, он неожиданно перестал ощущать твердь под ногами и ухнул в густую жижу, которая на промашке кое-где заменяла нормальную почву. Хотя ему не впервой было встречать опасность лицом к лицу, инстинкт самосохранения заставил закрыть глаза. Уж больно неприятно было наблюдать, как за прозрачным забралом шлема поднимается уровень болота. Его моментально засосало почти по самую шею, и быть бы ему очередным сухим утопленником этого мира ловушки, да только в самую последнюю секунду перед тем, как провалиться в болото, он рефлекторно вцепил серебристой поверхностью перчатки в свисающую с вершины плакучего ротанга одиночную плеть. Под весом человека плеть растянулась почти до предела и, тем не менее, продолжала каким-то чудом удерживать голову Дика на поверхности. Но, увы, простора для маневра у него не было. Он с трудом выпростал из грязи свободную руку и набросил на ветвь петлю портативного коммуникатора. Вообще-то этот прибор предназначался совсем для иных целей, но в сложившейся ситуации из него могла получиться вполне сносная лебедка. И все наверняка прошло бы гладко, стоило включить на сматывание катушку, но в этот момент он ощутил легкое прикосновение к плечу, словно нежные женские губы пробежались по обнаженной коже. Хотя какая обнаженная кожа может быть в скафандре высшей биологической защиты? Дико охватила паника. Все на промашке знали о поцелуе смерти, который дарила своим жертвам только одно единственное живое существо в разведной части галактики, а именно паучья змея из юго-восточных трясин этой гостеприимной планеты. Надо же было случиться довольно редкому событию в практике. Смертельно опасная гадина вздумала подняться на поверхность рядом с барахтающимся человеком. Так или иначе, но осталось каких-нибудь 5-6 секунд до того момента, когда тело скрючит от судорог, из соднящего рта повалит кровавая пена, а перед глазами, если не врет преподобный МакГиверн, возникнет ангел, чтобы сопроводить к райским вратам. «Эй, дорогой!» — услышал Дик словно сквозь вату. Он отмахнулся от наваждения. Паучьи змеи не умеют разговаривать, но голос продолжал настаивать. «Ну давай же, открывай глазки!» 6 секунд прошло, но судороги все еще не наступали. Это было неправильно? И значит, с этим следовало разобраться? Дик напрягся и попытался открыть вроде как уже открытые глаза. Никакого забрала на голове не обнаружилось, равно как и тесных объятий скафандра. Не наблюдалось и мерзкой трясины, так же как грязно-серых пейзажей, подернутых мелкой сеткой непрекращающихся ни на одну секунду дождей малопривлекательной планеты Промашки. Не было свисающей с неимоверной высоты плети плакучего ротанга, а также смертоносной паучьей змеи. Не было ничего из того кошмара с планеты Промашка, который приснился Ричарду Сандерсу. Вокруг царил лишь мягкий полумрак шикарной спальни двухкомнатного сьюита одного из самых дорогих отелей Mighty Novus на совсем другой планете Ривьере-4, славящейся своими уютными песчаными пляжами, солнечной погодой и лучшим гостиничным сервисом среди всех миров американского сектора влияния. Слева раздался манящий шелест, и Сандерс повернулся на другой бок. В непосредственной близости от огромного сексодрома, на котором Сандерс и вынырнул из коварной западни Промашки, роскошная платиновая блондинка натягивала чулки на стройные ножки. Больше на ней ничего не было. «Ну, наконец-то!» — торжествующе произнесла она, заметив пробуждение партнера. «Проснулся-таки!» Дик расслабился. «Вот дьявол, это был просто ночной кошмар!» Он еще раз с искренним удовольствием окинул взглядом одевающуюся женщину. «Как же ее зовут? Амалия? Глэдис? Сэнди?» Дик принялся лениво перебирать женские имена в алфавитном порядке, пытаясь определить, какое из них подходит блондинке, но так и не смог сделать правильный выбор. Голова после вчерашнего гудела, как пивной котел. Не стоило так злоупотреблять крепкими коктейлями вперемешку со Стар Хайнекеном. Но, хвала звездам, глобус сильно напрягать не пришлось. Красотка сама пришла ему на помощь. «Неужто, мой сладкий, ты не хочешь поцеловать свою Веру на прощание?» «Ну», — промычал Дик, окидывая соседку по постели уже более внимательным взглядом. «Черт, он вчера так набрался, что никак не мог вспомнить, где и как он ее подцепил. Но, как говорится, мастерство не пропьешь. Похоже, ему удалось подцепить самую шикарную женщину вчерашнего вечера. В этом отеле контингент менялся постоянно, и, появившись на следующий день, можно было не обнаружить вчерашнюю подружку. Зато глазам представала дюжина новых кандидаток. Так что здесь все было в порядке. Вот только подробностей явно бурной ночи он припомнить не смог. А значит, следовало тут же освежить впечатление. Да, я очень даже хочу поцеловать свою Веру. И знаешь, не только поцеловать». Он скользнул в ее сторону, схватил красотку за гибкую талию и резко потянул на себя. Вера с удовольствием взвизгнула, отчаянно взбрыкнула смуглыми ножками и хохоча очутилась на ложе. Она понимала правила игры. Потом наступил черед сладостных минут, до предела заполненных вознёй, придыханиями и приглушенными стонами, которые завершились к обоюдному удовольствию пароксизмом блаженства. Чуть позже, жадно вдыхая ароматную смесь ново-венерианской травки пополам синтетической нирван-пыльцой, Дик поинтересовался, поглядывая в потолок, под которым плавающие клубы разноцветного дыма складывались в объемные композиции. «Слушай, куколка, а что означает твое на прощание? Разве мы уже надоели друг другу?» Девушка недоуменно посмотрела на него. «Ты что, уже забыл?» «А что я должен был помнить?» переспросил счастливчик, нежно поглаживая ее по коже в том месте, где после бурного оргазма проявилась так называемая экстрим-татуировка, которая обычно была не видна, и о ней мог знать только любовник. Такие украшения в последнее время вошли в моду среди любительниц острых ощущений. Обычно женщины выкалывали пульсирующее сердечко, пробитое стрелой, или коротенькую вспыхивающую надпись типа «I love you», «I need you» или «Kiss my darling». Но Вера, похоже, соригинальничала. На коже, сохранившей свою ослепительную белизну из-за того, что она, как видно, принадлежала к той части женского населения Содружества, которая считала, что след от трусиков на золотистой от загара кожи выглядит более пикантно, чем ровный загар, свернулась кольцом зеленая змейка. И не просто свернулась, а кусала себя за хвост. «Ну ты нахал!» — Вера ущипнула Дика за руку. «Нельзя так явно показывать женщине, что ты пропускаешь ее слова мимо ушей». Тут она иронично улыбнулась. «Хотя вы, мужчины, всегда так поступаете. Я тебе уже говорила вчера вечером, когда мы поднимались в твой номер. Вчера пришла светограмма. У моего босса возникли какие-то затруднения. К тому же слимы столкнулись с глюкерами, и он хочет, чтобы я перестала загорать на солнышке и вернулась на службу. Так что, мой сладкий, я покидаю Ривьеру ближайшим рейсом, регистрация на которой...» Она бросила быстрый взгляд на настенный таймер. «Заканчивается через 1:20. «Может быть, полетишь следующим?» — поинтересовался Дик, пропустив мимо ушей жаргонные словечки, которых никогда прежде не слышал, ибо уже прикидывал в уме, кого из перспективных кандидатур наметить на вечер. Когда наступал неизбежный момент разлуки, он легко расставался с женщинами. Правда, эта крошка чем-то затронула его за живое, и расставаться вот так после первой ночи не было никакого желания. «Я бы с удовольствием, но мой босс немотивированной задержки не поймет. Ты такая незаменимая. Интересно, в какой области? Послушай, а чем занимается малышка Вера в свободное от отдыха время?» Вера прижала свой палец к губам счастливчика. «Но я же не спрашиваю, чем занимается малыш Дик». Он расхохотался. Сандерс ценил в людях, а в женщинах особенно, чувство полной самодостаточности. Похоже, это не столько он вчера снял Веру, сколько она решила устроить себе славную ночку с этим красавчиком. И никаких обязательств и пустых надежд. Все, сдаюсь, сдаюсь. Он попытался увлечь ее повторить пару поз из Камасутры, но Вера покачала головой. «Увы, мой сладкий, наш скоротечный роман подошел к своему эпилогу. Надеюсь, он пришелся тебе по душе. Кто?» «Никто, а что?» Ричард напустил на свое мужественное лицо значительный вид и крепко прижал девушку к груди. «Эпилог нашего романа». Она не сразу, но все же отстранилась. «Да, единственное, о чем следует пожалеть, так это о его скоротечности. Ну а теперь ради звезд отпусти меня. Нужно еще отдать распоряжение кибербою, пусть отнесет мой багаж на корабль». Дик демонстративно спрятал руки за спину. Вера покинула ложе, собрала разбросанные по полу одежду, поправила перед зеркалом волосы и здесь заметила лежащий на каминной полке коммуникатор. Многозначительно оглянувшись на Дика, который до этого момента с удовольствием наблюдал за всеми манипуляциями любовницы, девушка набрала на микроклавиатуре какой-то текст. «Это что, прощальная любовная записка?» — лениво поинтересовался счастливчик, который, если говорить честно, не любил, когда трогали его интимные вещи. «Я не любительница записок, тем более занесенных в чужую электронную память. Просто, если как-нибудь тебе вспомнится этот милый уголок и захочется связаться со мной, наберешь код, который оставляю на память». С этими словами она накинула на себя одежду и покинула номер. Сандерс еще пару минут понежился в постели, припоминая последние полчаса. К тому же, чуть погодя, в памяти всплыло еще несколько приятных эпизодов из прошедшей ночи, а затем поднялся и проследовал в душ. Спустя 10 минут он вышел на лоджию своего номера и бросил взгляд на бирюзовый океан, кое-где расцвеченный разноцветными мазками прогулочных яхт и катамаранов. Итак, роман закончился, да здравствует новый роман. А чем еще прикажете заниматься на курортной планете, полной всяческих соблазнов, половозрелому мужчине в рассвете сил и энергии, правда, слегка уставшему от постоянных треволнений на службе и заслужившему хотя бы месяц полноценного отдыха? А индивидуальный код, оставленный в коммуникаторе, он сотрет позже. Встречаться с бывшей партнершей по курортному сексу он не собирался. Вряд ли Вера будет так же хороша в обычной обстановке, как была на Ривьере 4. По жизни счастливчик неукоснительно следовал нескольким принципам, которые были признаны облегчать ему жизнь, и один из них звучал так: «Никогда не пытайся дважды войти в одну и ту же реку». Его действия можно было распространить также и на курортные романы. Он вернулся в номер, заказал легкий завтрак из омлета с таирским салатом, ростбифа и бокала зомельдарского вина и выпустил в потолок клуб разноцветного дыма, похожего на кочан брюссельской капусты. До конца отпуска оставалось еще 2 недели, и надо постараться, чтобы они прошли с максимальной пользой. Сандерс не собирался ни на йоту отступать от того образа плейбоя, прожигателя жизни, который избрал для себя на все время пребывания на Ривьере 4, постаравшись получить от этого максимум удовольствия и терапевтического эффекта. Ради справедливости следовало признать, что куколка с редким именем Вера весьма этому способствовала. До нее он уже окучил тут с полдюжины кисок, возьмем хотя бы тех же Амалию, Глэдис или Сэнди по прозвищу Сдоба, но Вера... Думал ли когда-нибудь выходец из многодетного пуэрториканского семейства, что к 35 годам станет постояльцем самых фешенебельных отелей на самых модных курортах и будет проводить время с самыми роскошными куколками, которые сами лезут к нему в постель? Как уже говорилось, женщины не играли в его жизни какую-то важную роль, они просто были одной из сторон его жизни, внешней вывеской того образа, который Ричард предпочитал надевать в свете. Крутая тачка, солидный счет в банке и женщина, рядом с которой не стыдно появиться в приличном обществе. Но его спутница ни в коем случае не должна была быть одной и той же на протяжении хотя бы года, потому что нет на свете ничего более разрушительного, чем женщина. Она может обрушить твою жизнь сильнее, чем тропический тайфун, землетрясение или биржевой кризис. Он понял это в тот момент, когда с замиранием сердца ждал приезда пары медиков, чтобы они избавили несчастную Бланку Исабель от судорожных конвульсий. С тех пор он не подписывался на долгосрочную связь. Счастливчик усмехнулся. И все-таки Вера чем-то его зацепила. Занятная девчонка. Умна, в меру стервозна, остроумна. Опять же, не требовала от своего ухажера никаких признаний в любви, никаких клятв верности, которые так обожают романтичные барышни при неизбежном расставании с красавцем Сандерсом, обладателем атлетической фигуры и внешности этакого рокового латиноса-любовника, смуглая кожа, нос с горбинкой, чувственный рот. Каковое сочетание способно свести с ума любую бабенку, у которой сердце сделано не из силикона? А если к прочим достоинствам счастливчика добавить ярко-синие глаза, доставшиеся этому образцовому матчу по какому-то капризу генетики, то становилось понятно, что он был настоящей угрозой для большинства прелестниц, которые вселились в Майти Новус в один период с Сандерсом. Через 1,5 часа сытый, облаченный в сетчатую майку и шорты, он объявился возле первой лунки, где уже маялся кибербой с клюшками для гольфа. Вчера днем Сандерс принял приглашение сыграть партию с влиятельным сенатором, с которым свел знакомство еще в Нью-Вашингтоне. Джек Ширра возглавлял один из узковедомственных подкомитетов и по долгу службы частенько общался с Уильямом Вилкинсоном. Почему последний изменил своему обычному правилу и представил одного из своих агентов, причем лучших, одного из тех, от кого сам же рекомендовал всегда держаться подальше, можно было только догадываться. Впрочем, вполне возможно, дело было в том, что Дику уже давно не помешало бы завести свое собственное прикрытие сверху. Уж слишком много влиятельных людей имели зуб на счастливчика. Что ж, в любом, даже в самом демократичном обществе, всегда найдутся люди, чьи интересы, пусть всего лишь на каком-то этапе их жизни, пойдут вразрез с интересами общества. И как раз для того, чтобы это вразрез не нанесло столь уж большого вреда, существуют люди, подобные Вилкинсону, Сандерсу и их коллегам. Сам Ширра тоже был совершенно не прочь завести дружеские контакты с одним из наиболее успешных агентов бюро. Так что, столкнувшись вчера случайно в вестибюле, они обменялись радушными приветствиями и тут же договорились устроить товарищеский матч один на один. Поскольку Ширра задерживался, Дик решил немного потренировать руку. Он вытащил из держателя кибербоя свою любимую клюшку номер 8 и уже было направился к тренировочной зоне, как его сканирующий, иначе не скажешь, взгляд миновал невысокую изгородь, отгораживающую поле от открытого бассейна, и уперся в живописную брюнетку, отдыхающую в шезлонге. Загорелая до шоколадности кожа, густая копна блестящих волос цвета вороного крыла и удивительно пикантный бюст. К сожалению, ее глаз не было видно за поляроидными очками, однако то, что они в этот момент были направлены на счастливчика, не вызвало никаких сомнений. Вот и достойная смена Вере. К сожалению, возле брюнетки постоянно крутился какой-то долговязый субъект. Вот и сейчас он пристроился в соседнем шезлонге. В том, что это незаконный супруг, Дик мог дать 100% гарантию. Глаз у него на такие вещи был наметан. Тем временем брюнетка приподняла очки, и Дик похвалил себя за проницательность, поскольку его предположение оказалось верным. «После ланча обязательно займусь этой цыпочкой», — решил он. «Мистер Сандерс», — раздался у него за спиной чей-то голос, совсем как сегодняшним утром, с одним лишь отличием. На этот раз голос был мужским, точнее, квази-мужским, ибо не отличался обилием обертонов. От неожиданности Ричард повернулся. Перед ним подвострастно изогнулся посыльный кибер. «Чего тебе?» — недовольно поинтересовался счастливчик. Вместо ответа андроид раскрыл ладонь с кристалликом изумрудного цвета. Дик досадливо сморщился. Все-таки они его достали. Вообще-то эта поездка тоже в какой-то мере являлась заданием бюро. После промашки психологи бюро констатировали наличие у агента Сандерса психологической травмы, иногда проявлявшейся в виде коротких ночных кошмаров. Ему было предложено пройти курс психологической реабилитации в одном из центров психологической помощи, но Дик встал на дыбы. После недели упорных препирательств с начальством Дику удалось отстоять свое право на индивидуальный реабилитационный курс в виде отпуска на шикарных курортах «Ривьеры-4». Конечно, здешние отели были ему не очень-то по карману, но это должен был стать первый полноценный отпуск агента Сандерса за последние 5 лет. Так что почему бы и не шикануть? «Красная линия, сэр», — со значением произнес посыльный. «Когда пришло сообщение?» — спросил Дик, лихорадочно просчитывая, дадут ли ему сыграть матч. «Только что, сэр. Даже здесь, на фешенебельных пляжах самого модного курорта последнего десятилетия, где развлекались финансовые тузы и их политические шестерки, работникам связи нечасто доводилось иметь дело с сообщениями «красной линии», связывающей гиперпочтой и напрямик «Ривьеру-4» с правительственными офисами Нью-Вашингтона. Дав киберу четвертак, Ричард покрутил в пальцах кристалл и ловким движением вставил себе в ухо. Послышалось тихое жужжание. Началась раскодировка донесения согласно индивидуальным особенностям организма приемника. Потом прямо в мозгу счастливчика раздался знакомый голос. «Вылетая первым же рейсом, дядюшка очень плох. Подробности приличной встречи». И все. На кристалле, способном вместить в себя всю библиотеку Конгресса до последней брошюры, больше ничего не было. Одно слово — гиперпочта. До предела лаконично. До предела безлично. Отпуск сорван. А кто тому причина, оставалось только гадать. Теперь понятно, почему Ширра опоздал на матч и наверняка вообще не приедет. Думается, его уже оповестили об ухудшении здоровья дядюшки. Да, теперь надо подумать, отчего ему так поплохело. Раз в Кристалле об этом не гугу, попробуем догадаться сами. Дело явно не связано с Халифатом. Сандерс не знал тюркского, а без знания языка нечего туда и соваться. Вряд ли здесь замешаны новые японцы с их тягой к высоким технологиям. Основательным образованием Дик похвастать не мог, ибо в Дабл Принстоне больше напирал на барьерный бег и флирт с первокурсницами, чем на технические дисциплины. Вряд ли речь могла зайти и про таирские претензии на спорный кусок соседнего бесхозного сектора. Для решения задач такого рода полно костоломов и бесчастливчика. Нет, скорее всего, он понадобился в связи с продлением лицензии на отстрел кого-нибудь из лидеров «Черной триады» — могущественной террористической организации, раскинувшей свои щупальца по всей освоенной части галактики. После того, как Дик без особых осложнений сумел убрать Хьюи Цзон Хвана, второе лицо хавангской преступной группировки, его стали считать главным специалистом по антитеррору. Впрочем, чего зря напрягать извилины. Поживем, увидим. Он, с сожалением, увы, не судьба, в последний раз окинул брюнетку с ног до головы и встретился с ее очень и очень заинтересованным взглядом. Сандерс улыбнулся. Впрочем, на утренний рейс, на котором улетела Вера, он уже опоздал, а до вечернего еще почти 4 часа.